Эпилог. Расшифровка. В основе этой истории, которая может показаться совершенно фантазийной, реальные события и реальные люди. Причем некоторые исторические факты причудливее билетристики, а некоторые прототипы поразительней литературных персонажей. Итак, начинаем. Гавайский клиппер и его пилот. Историю пропавшего самолета с золотыми сертификатами в свое время я описал в сборнике «Любовь к истории». Вот этот текст. Неспетая песня. Братья Терлецкие, Константин, 1887 года рождения, и Лев, 1895, были настоящими детьми 20 века. Больше всего на свете любили технический прогресс. Константин бросил юридический факультет, чтобы поступить в морской корпус и стать подводником, плавал на неуклюжих страшных субмаринах, потом стал известным конструктором и создал первую советскую подводную лодку «Декабрист». Лев посвятил жизнь небу. Он воевал на той кровавой войне, которую сначала именовали Отечественной, а потом забыли, потому что следующие войны оказались еще ужасней. Я не нашел его имени в списке российских асов и георгиевских кавалеров, но, судя по дальнейшей карьере, это был летчик от Бога. В отличие от старшего брата, он не нашел общего языка с советами. Служил в Белой армии, эмигрировал в Америку. С такой, как сказали бы сейчас, остро актуальной специальностью, Лев Филиппович, в отличие от большинства изгнанников, сумел найти хорошую работу – только что созданной авиакомпанией Pan American. И через некоторое время стал самым лучшим ее пилотом. Звали его теперь Леонард или Лео. Любопытная для романиста деталь. Судя по воспоминаниям, капитан Лео Терлецкий был очень странным человеком. На земле настоящий европеец, самоочарование, а в воздухе превращался в истерика, орал на экипаж, никому не давал расслабиться. Один из сослуживцев утверждает, что прославленный пилот до смерти боялся летать. Такие люди есть. Их вечно тянет к тому, чего они больше всего страшатся. И очень часто на этом поприще они достигают лучших результатов, чем остальные. Известно, например, что доблестный воин Генрих Наварский перед каждым сражением трясся от ужаса. Но эта слабость лишь заставляла его искать самые опасные места в бою и приводила к победе. Боялся Терлецкий высоты или нет, но он был первым из первых. В 1928 году одержал победу в спортивном перелете Лос-Анджелес-Цинциннати. В 1937 году снова попал в газетные заголовки, когда спас от гибели свой самолет, угодивший в густой туман над Сан-Франциско. Все, кто был на борту, уже попрощались с жизнью, но капитан сумел посадить самолет на воду. С 1936 года Панам открыл рейс из США в Китай через Гавайи, Гуам и Манилу. Выполнял полеты самолет М-130, так называемый гавайский клиппер, самолет-амфибия, настоящее чудо тогдашней техники. Командовали такими гидропланами только самые опытные пилоты, а у Терлецкого к тому времени уже было налетано 9000 часов. 29 июля 1938 года клиппер Терлецкого с 15 людьми на борту взлетел с Гуама, взял курс на Манилу и перестал выходить на связь, когда Филиппины были уже недалеко. Поиски были долгими и упорными, в них участвовали 15 военных кораблей и даже стратегические бомбардировщики. Безрезультатно. Ни следов, ни обломков в океане, ничего. Пропавший самолет искали не только из-за 15 человек. На борту был секретный груз, о котором не писали газеты. 3 миллиона долларов для Чан Кайши. Это по современному миллионов 100, как минимум. Загадка исчезновения так и осталась нераскрытой. Возможно, просто случилась авария, хотя погодные условия были терпимы. А может быть, произошло нечто совсем другое. В общем, есть где разгуляться на воле. В смысле, билетристу. Версия первая, конечно, японская разведка. Коварные дети Микадо запросто могли сбить самолет, чтобы деньги не достались Гоминдану. А могли и увезти клиппер истребителями, чё зря миллионы топить. И в первом, и во втором случае участь Терлецкого и его спутников была бы одинаковой. Вторая версия — китайские триады. Среди пассажиров был некий Ван Сун Чой, владелец нескольких нью-йоркских ресторанов, подозрительный. Хорошую версию можно было бы развернуть самим Лео Терлецким. Командира все обязаны слушаться. Якобы аварийная посадка на заранее присмотренном пустынном острове, а там уже ждет роковая женщина, стюардесса какая-нибудь. Потом их видели в Париже на Вандомской площади у магазина «Картье». Хотя я бы, наверное, назначил злодеями двух ученых-биологов, которые были среди пассажиров. Профессор бактериологии и специалист по патологии растений. А что? Летят себе в уголочке два тихих ботаника, никого не трогают, говорят про цветочки. Эх, какой роман пропадает, написал я в книге. Но роман, как вы видите, не пропал. Песня спета. Потому что уже после публикации этого очерка я продолжил поиски и выяснил дополнительные подробности. Ван Сун Чой, американский Лат Уотсон Чой, не имел отношения к триадам. Это был вполне респектабельный бизнесмен, неофициальный представитель Гоминдана в США, поэтому ему и была доверена доставка секретного груза. Груз был очень компактен, всего 3 пачки, в каждой по 100 золотых сертификатов. В японских ВВС на вооружении имелся самолет-амфибия Каваниси H-65, радиус действия которого вполне позволял провести операцию в районе филиппинского острова Лусон. Самолет Каваниси считается в этой истории главным подозреваемым. Еще одним, не менее мотивированным интересантом, которому очень не хотелось, чтобы деньги попали к адресату, являлась советская разведка. Это был момент, когда между СССР и Западом шла острая борьба за влияние на Чанкайши, и главным инструментом являлся вопрос о военной помощи. Как известно, в этом противостоянии верх возьмут американцы, и Москва займет враждебную позицию по отношению к генералиссимусу Чану, сделает ставку на председателя Мао. О том, какие хитроумные, витиеватые операции умел проводить дальневосточный отдел советской разведки, я расскажу дальше. Все имена членов экипажа и пассажиров гавайского клипера в романе подлинные. Изменена одна буква в фамилии майора Френча, он стал Дренчем, и стюарт Иван Паркер превратился в Джона Паркера. Иначе в романе пришлось бы тратить место на объяснение русского имени, а это для сюжета не нужно.